«Да», — кивнула девушка, — «к сожалению, я не знаю ничего о тебе, так что не могу сказать, как это знакомство произошло в твоем случае и чем ты кого-то из них заинтересовала, что они выбрали тебя, но все-таки они выбрали тебя и взяли на работу, как и всех нас, поэтому-то ты сейчас и находишься здесь». Чем больше эта девушка говорила, тем меньше она, как ей казалось, понимала. Но почему-то, хоть она и не должна верить в ее слова, учитывая все странности, однако она в них верила, словно что-то внутри нее говорило, что это все правда, что именно так оно и есть на самом деле. А почему я ничего не помню об этом? Как я сказала ранее, расположение этого места находится в большой секретности, поэтому когда ведьмы приводят сюда нас, они используют на нас магию, из-за которой мы не помним пути сюда. Вот как, то есть я встретила кого-то из этих ведьм, договорилась с ней о работе в этом месте, после чего она привела меня сюда, стерев память об этом. Все верно, очередной кивок. Услышав все это и собрав воедино, она попыталась это обдумать, но почему-то словно все внутри нее ей говорило, что так оно есть, что все хорошо. Тем не менее, странностей было хоть отбавляя, и она это осознавала. «Получается, я буду работать с тобой, да, и не только. Меня вообще попросили проведать тебя ведьмы и объяснить все, вот я и пришла». «Ясно. И много тут таких, как мы. С тобой нас 20». «Понятно. И на какую же работу мы все согласились?» «О, не беспокойся, у нас она очень простая, нам просто нужно заботиться и следить за детьми. То есть мы сиделки?» «Угу, можно и так сказать». Вот как, в голове у нее в этот момент почему-то словно образовывался туман. Ей было трудно сконцентрироваться на мыслях, а еще и физическая усталость сильно сказывалась на ней не в лучшую сторону. Думать ей было очень трудно. Но один вполне логический вопрос будто сам собой появился в ее голове. «А когда нас отпустит? У меня просто скоро свадьба и...» «Отпустит?» — спросила она, непонимающе наклонив голову в бок. «О чем ты? Что? Ну...» «Когда мы сможем выйти отсюда и вернуться?» И тут в ней будто бы что-то сломалось. Она попыталась понять, а зачем ей возвращаться? Ей ведь и здесь хорошо. Пускай она только и оказалась тут, но внутри нее была уверенность, что лучше этого места для нее быть не может. Но помимо этих мыслей в ее голове возникли еще кое-какие. И эти мысли были связаны с Займоном, с ее будущим мужем, с их скорой свадьбой, которую они так планировали, с их совместной жизнью в столице, о которой они вместе так мечтали. В этот момент ее мысли перемешивались между собой, словно сражаясь за первостепенность. И ощущая все это, она кое-что поняла. «Это все, словно на меня воздействуют магией». К этому моменту, помимо физической усталости и путанности мыслей, еще и ее голова сильно разболелась, из-за чего даже ее зрение начало плыть. И вместе с этим, словно этого было мало, на нее столь же резко обрушилась сонливость, сдерживать которую для нее было практически невозможно. В один момент сил в ней не осталось, и она, перестав сидя качаться, упала на кровать, а глаза ее после этого сразу же стали закрываться, под конец несколько раз перед этим дернувшись в неравной борьбе. «Хорошо, что ты согласилась присесть», раздалось где-то на краю ее сознания. «В отличие от меня, ты хотя бы не ударилась головой и тебя не пришлось затаскивать на крово». А дальше она уже ничего не слышала. Она заснула крепким сном, спасаясь в бессознании от усталости, головокружения и ужасной головной боли, которой до этого ни разу в жизни даже близко не испытывала. Когда же она проснулась, она словно переродилась. Из ее головы вылетели все, как ей казалось, глупые и ненужные мысли. Теперь она знала, что к чему и что она должна делать. Она должна хорошо работать. Она должна заботиться о особых детях, что привезли в это место сегодня. И она должна служить ведьмам всей душой и сердцем. И тогда все точно будет хорошо. И с того дня она стала работать в этом месте, как и все остальные девушки. Ей выдали хорошую форму служанки, и ее дни стали состоять, в основном, из ухода за детьми, но иногда она еще занималась в этом месте уборкой, чуть реже при этом готовила, ввиду того, что это у нее не очень хорошо выходит, и совсем редко ей даже доводилось прислуживать самим ведьмам. Обычно этим просто занимаются служанки, что уже давно тут работают. Что же касается прибывших детей, то среди них оказались не только полулюди, но и даже эльфы, что ее удивило до ужаса. Она, конечно, не разбиралась в эльфах, так что это могли быть лишь полуэльфы, но даже так это все равно казалось ей невероятным. Она слышала, что за последние столетия эльфы стали столь редкими, что теперь считается, что встретить их, это поистине большая удача, а тут их сразу несколько. Из-за этого она в очередной раз убедилась в том, что она оказалась в поистине удивительном месте. Но куда удивительнее ей все же казались именно ее хозяйки. За всю жизнь она видела магию всего лишь с десяток другой раз, когда к ним в деревню забредали маги-авантюристы. Их магия, на фоне магии ее нынешних хозяек, это ничто. Ведьмы владеют магией на совершенно другом уровне, отличном от того, которым владеет большинство, и это понимают даже она, та, кто всегда была далека от магии. Им достаточно просто захотеть, и магия происходит, словно они стали с ней едины. Для нее это оказалось поистине завораживающим зрелищем. Только ее печалило, что она его видела не так часто, как ей хотелось бы. Да еще и ведьмы, по ее мнению, иногда бывают очень уж пугающими, настолько, что ей кажется, что стоит сделать что-то не так, как они, не раздумывая, убьют ее или кого-то другого. Но она была уверена, что они этого точно никогда не сделают. Она это точно знала, она это чувствовала. И, по ее мнению, точно не ей жаловаться, у ней сейчас отличная жизнь. У нее есть все, а все, что от нее требуется взамен, это, по сути, самый простой уход за детьми. Да, это не самая легкая работа, из-за того, что их, служанок, здесь меньше, чем детей, и из-за этого у них иногда даже не выходит поспать нормально, но это точно и не самая тяжелая и плохая работа. По крайней мере, так в тот момент считала она. И кстати говоря о этих детях, помимо того, что среди них есть полулюди и эльфы, есть еще кое-что, в чем они отличаются от обычных детей, что видела она до этого. И это, врожденный талант к магии. Со слов ведьм, он у каждого из этих детей есть. И мало этого, так еще спустя несколько месяцев после того, как детей привезли сюда, ведьмы провели какой-то странный обряд с использованием магической, разноцветной переливающейся воды, в котором они им вовсю помогали. Хотя от самого обряда и его жестокости ей и поплохело аж до того, что ее чуть не вырвало, но ведьмы сказали, что теперь все эти дети уже на данный момент времени находятся на запредельном уровне в магии, недоступном для остальных. И раз после этого точно каждый из них вырастет и станет невероятным магом, то это точно того стоило. И хоть она никому этого никогда и не говорила, но она им даже несколько завидовала, но только белой завистью. И от этого ей только сильнее хотелось хорошо заботиться о этих детях. Впрочем, об одном из этих детей ей хотелось заботиться сильнее, чем об остальных. И все дело в том, что этот ребенок странный, не в плохом, но и не в хорошем смысле. Он просто странный. Он практически никогда не плачет, не кричит, часто наблюдает за нами, не сводя глаз, и словно прислушивается к их разговорам, все отлично при этом понимая. А еще у него просто какой-то огромный и ненормальный интерес к книгам. Стоило их ему один раз увидеть, как он, на удивление, сразу стал на себя не похож, став буквально требовать того, чтобы ему дали книжку. А следом за этим он уже требовал другую книгу, потом еще одну и еще. Конечно же, не только она заметила все эти странности в нем. Другие служанки это также заметили и были столь же обеспокоены этим, как и она. Поэтому они постоянно говорили об этом ведьмам, а они сразу же шли проверять его с помощью магии. Они и так это делали чуть ли не каждую неделю со всеми детьми, но лишний раз перестраховаться никому не мешало, учитывая, насколько эти дети важны для ведьм. Но сколько бы раз его и других детей ведьмы не проверяли, каждый раз они говорили, что с ними всеми все в полном порядке, и они лишь зря поднимают панику. Вероятно, они были правы и они зря паниковали, тем более, что помимо этого ребенка, среди этих детей есть и другие дети со своими странностями и особенностями. Хотя, все-таки странности этих детей, на ее взгляд, более нормальные, что ли, чем странности того ребенка. После очередной ложной тревоги, из-за которой на нее чуть ли не накричала самая главная из ведьм, она решила, что, наверное, ей стоит просто более спокойно реагировать на подобное. Все-таки это особенное место, а его обитатели еще более особенные. Так что подобное наверняка в порядке вещей. Ей же оставалось лишь хорошо выполнять свою работу, заботиться о детях и не злить лишний раз ведьм. И в таком случае, возможно, она вновь воссоединится со своим Займоном, который наверняка все это время ждет ее. Во всяком случае, она на это надеялась. Глава 5. Со дня моей реинкарнации прошло более 2 лет. По правде сказать, мне даже самому до сих пор в это как-то не верится. Наверное, это из-за ужасной однообразности дней, проводимых в этом месте. Все-таки за все это время в этом плане почти ничего не поменялось. Большую часть времени мы, дети, только и делаем, что едим и спим. И уже это разбавляется почти каждодневным купанием и, как я их называю, прогулками, во время которых нас выпускают из наших кроваток. Лишь где-то год назад служанки нам, перед сном, начали изредка читать какие-то книжки, которые, как по мне, по своему содержанию являются местным аналогом привычных мне сказок из моего мира. По крайней мере, это если я верно понимаю их содержание, все-таки мое владение местным языком все еще оставляет желать лучшего. Хотя, справедливости ради, как мне кажется, я уже смогу почти свободно разговаривать на нем, если, разумеется, не будут затрагиваться какие-то слишком узкоспециализированные темы. А, ну и да, при всем этом я все еще не сошел с ума и нахожусь в совершенно нормальном психическом состоянии, что просто не может меня не радовать. Правда, опять же справедливости ради, отмечу, что тут я немного схитрил. Дело в том, что еще только в первый раз заметив в руках служанок книжки, я уже понял для себя кое-что важное. Мне нужны эти книги. И ради этих книг я действительно был готов пойти на многое, на очень многое. Благо, моей огромной решительности в итоге не понадобилось от слова совсем. Все, что от меня потребовалось, это проявить особый, наглядный интерес к книгам, когда служанки зачитывали мне их. А дальше они, видя, как я тянусь к книгам, уже не решались их от меня убирать, в конечном счете оставляя книги в моей кроватке, чего я изначально и добивался. Лишь малая часть служанок некоторое время сопротивлялись моему намерению оставить книги у себя. Однако в этом случае я применял свое особое оружие. Плач, фигня, казалось бы, тем не менее, не в данных реалиях. Стоило кому-то из детей оказаться чем-то недовольным, как служанки буквально бледнели на глазах, резко пытаясь успокоить этого ребенка любыми доступными способами. И поначалу я не понимал, почему они так явно излишне сильно реагируют на простое детское недовольство, однако потом я выяснил, в чем дело. Произошло же это, когда одна из ведьм стала свидетелем детского плача. Причина же этого плача была банальная: ребенок упал во время прогулки и слегка ударился головой об пол. Стоило же этому произойти, как все служанки, находящиеся в комнате, резко встрепенулись и моментально повернулись на звук плача. Это же сделала и служанка, которая в тот момент отвечала за того ребенка. И если остальные служанки в тот момент были крайне насторожены и со страхом смотрели на закрытую дверь комнаты, то на той девушке вовсе не было лица. Однако, ей это не помешало молниеносно отреагировать на произошедшее. Она мгновенно подскочила на ноги и буквально в пару мгновений преодолела небольшое расстояние между ей и ребенком, после чего с легкостью подняла его на руки и прижала к груди, начав его укачивать и старательно успокаивать. Хотя, как по мне, видя ее лицо, повергнутое в трепет, успокаивать нужно было именно ее. Тем не менее, худшее для этой служанки было только впереди. Через пару секунд эта девушка заметила, как все остальные дети и служанки смотрят в ее сторону, что, в принципе, учитывая данную ситуацию, было вполне естественным. Вот только спустя несколько мгновений до нее наконец-то дошло, что смотрели все не на нее, а на того, кто был рядом с ней и стоял в тот момент позади нее. Нервно сглотнув и стараясь успокоить дрожь во всем теле, она, под все никак не заканчивающиеся крики ребенка на ее руках, крайне нехотя повернулась. «Люси, оставь ребенка Фае и идем за мной», — спокойным голосом произнесла ведьма, пока в ее глазах читался ужасный холод. Но, Люси, слегка прищурилась она, при этом став выглядеть в разы пугающе, отчего даже меня пробила дрожь. «Да, госпожа». После этого, эта служанка, по имени Люси, передала ребенка другой девушке и под шокированные и напуганные взгляды своих коллег, заплакав, вышла из комнаты вслед за ведьмой. С тех пор эту служанку я так более ни разу и не видел. Честно говоря, увольнение после такого незначительного проступка, это, как по мне, все-таки перебор. Пускай при работе с детьми человек и должен подходить к этому с максимальной самоотдачей, но у всего есть границы. Да и эта служанка была, на мой взгляд, одной из самых добрых, а ее вечная добрая улыбка на лице часто меня воодушевляла и хорошо поддерживала. В общем, увольнять после одной ошибки, это точно был перегиб. Вот повторись подобное второй раз, я бы еще понял это. Тем не менее, повлиять на это решение той ведьмы я никак не мог, даже при всем своем желании. И дабы не впадать в уныние, Я начал искать в этом случае плюсы и довольно быстро их нашел, ведь, как ни крути, но этот случай дал мне много важной информации. Во-первых, нас, детей, тут вряд ли кто-то когда-либо тронет, мы явно представляем для ведьм большую ценность, учитывая моментальное увольнение служанки после такого небольшого проступка. Во-вторых, служанки, служащие ведьмам, почему-то очень сильно цепляются за эту работу, вероятно, из-за высокой зарплаты, что вполне логично, учитывая, что работают они на ведьм, которые отдаленно напоминают аристократию и наверняка имеют неплохое количество денежных ресурсов, раз они могут содержать такое место. Иначе говоря, все мои ранние опасения, касающиеся моей безопасности, практически полностью ушли, и ко мне, относительно этого вопроса, наконец-то пришло умиротворение. И уже как приятный бонус, я познал свое новое оружие, которое не стеснялся применять, когда мне нужно было чего-то достичь. С помощью этого приятного бонуса я со временем и добился того, что любая служанка, после того, как закончит читать, оставляла книгу мне. А книги? Книги – это счастье. Даже словами не передать, как я им рад. По-моему, они уже для меня стали подобны оазису, который нашел путешественник в пустыне, живущий уже несколько дней лишь на пару несчастных капель воды в день. Да, думаю, это идеальный пример. Как для путешественника вода – способ выжить, так и для меня книги – способ не сойти с ума, тем самым остаться по-настоящему живым. И плевать, что эти книги – лишь сказки для самых малых детей. Даже они – хороший источник информации об этом мире, а еще с помощью них можно более успешно учить местный язык. Ну и, пожалуй, главное – это, как ни крути, основной способ разнообразить бесконечные, однообразные дни, чего мне все это время так не хватало. Правда, есть с ними одна далеко не малая проблема. Я не могу их читать, по крайней мере, в открытую. Все же я ведь уже решил не выделяться среди остальных детей, поэтому приходилось искать обходные пути, чтобы читать и при этом не вызывать подозрения. Благо, эти самые обходные пути оказались довольно просты. Например, я делал вид, что просто трогаю книгу и листаю туда-сюда страницы, или читал, пока большая часть служанок выходила куда-то из комнаты. Ну а иногда лежал прямо у стенки кроватки, чтобы, не подойдя вплотную, не было видно, чем я занимаюсь. В общем, пускай и с трудом, но почитать мне все-таки удавалось. Итак, со временем, за один год я прочитал множество книг, которые меняли мне служанки на другие, стоило мне только подать вид, что данная книга меня уже не интересует и мне нужна другая. С этим, кстати говоря, тоже возникли некоторые трудности. К примеру, иногда мне пытались подсунуть книгу, которую я уже читал. И если вначале я с этим мирился и, во многом ради изучения языка, перечитывал ее в очередной раз, то в один момент мне это надоело и я уже протестовал, что вызывало удивление у служанок, ведь для них я был обычным ребенком, которому нравится играться с книгами. А тут этот обычный ребенок вдруг начинает довольно разборчиво определять, с какой книгой он уже игрался, а с какой – нет. И это при том, что большинство из книг внешне были практически неотличимы друг от друга. Впрочем, со временем служанки все-таки сошлись на том, что я имею очень хорошую память и, листая книгу, запоминаю месторасположение букв в ней, отсюда и понимание того, с какой книгой я уже игрался. Ну и естественно, еще одной проблемой являлся недостаток книг необходимой тематики. Иначе говоря, книг с детскими сказками тут было не то чтобы много, а я при этом, зная из разговоров служанок, что тут есть целая библиотека, вовсю требовал каждый раз новую книгу и ни в коем разе не соглашался на ранее прочитанную. Что же делать бедным служанкам в таком случае? Все просто. Дать мне из библиотеки более взрослые книги. По их мнению, я ведь все равно ничего не понимаю и лишь играюсь с книгами, так почему бы не заменить закончившиеся детские сказки на что-то иное? Таким образом решив, что в этом ничего такого нет, они стали снабжать меня уже более серьезной литературой, которая, по совместительству, является куда более серьезным источником знания об этом мире, чем детские сказки. Входило же в эту более взрослую литературу многое, начиная от всяких рассказов и повестей, заканчивая подобием энциклопедии, которые я перечитывал от корки до корки несколько раз кряду. Но однажды мне принесли куда более ценную книгу, что стало для меня по-настоящему особым открытием и что называлось «Книга магии. Основы». Честно говоря, стоило мне прочесть название этой книги, как внутри меня словно все затряслось, сердце забилось так сильно, что в ушах начало отдавать, а через несколько секунд я закашлялся, потому что в это время напрочь забыл о том, что нужно дышать, вот настолько я был счастлив в тот момент. Но практически сразу же за этим проявилась моя мнительность. А что, если это нечто вроде нумерологии, эзотерики или чего-то подобного из моего мира? Такое ведь вполне может быть, подумал я тогда. Однако, сколько бы я ни старался мыслить рационально, внутри при этом я все еще сгорал от надежды и нетерпения. Итак, наконец-то дождавшись, пока все служанки увлеклись тихой беседой, после того, как, по их мнению, они точно уложили абсолютно всех детей спать, я прополз вместе с этой книгой к стенке кроватки и, скрывшись за ней от лишних взоров, с тяжело скрываемым трепетом, открыл книгу. Первая страница встретила меня титульным листом, на котором было написано лишь несколько небольших строчек. Посередине страницы большими буквами и жирным шрифтом было написано «Книга магии». Основы, в самом низу страницы, «Флослория», и еще чуть ниже, 671, сверху же, «Анселмус Кашиков». Судя по всему, раз посередине повторяется название книги, то сверху и снизу также находятся какие-то данные, связанные с ней. И кстати говоря, сейчас я вспомнил, что слово «Флослория» мне уже было знакомо по одной из энциклопедий, прочитанных мною ранее, и является это слово названием столицы одного из королевств, а именно, королевства Вифорт, расположенного на самом большом из известных в данный момент континентов, на континенте Клаунтин. А раз это слово, название города, в котором, видимо, и был написан первоисточник, то цифры, находящиеся под ним, это, скорее всего, год выпуска. Есть, конечно, и парочка других предположений, но это самое логичное и правдоподобное. Хорошо, это я выяснил, тогда то, что написано на самом верху страницы, это имя и фамилия автора. «Анселмус Кашиков», тихо произнес я, словно пробуя эти слова на вкус. Несколько тяжелые для меня пока что слова, да и мой акцент все еще довольно отчетливо слышится, а его точно не должно быть у новорожденного ребенка, который только-только начал изучать свой первый язык. Ладно, с этим еще успею поработать позже, а сейчас, я сгораю от нетерпения. И с этими мыслями я наконец-то перевернул страницу, буквально впившись взглядом в первые строчки. Понравилась книга? Поставь лайк, для вас это один клик, а для автора, целая гора позитива. Глава 6. Прошло 4 года с моей реинкарнации. Кажется, что не столь уж большой отрезок времени, если учитывать среднестатистическую продолжительность жизни в моем прошлом мире. Однако для меня он все равно кажется по-настоящему огромным. Тем не менее, если попросить меня разделить этот промежуток времени на несколько, исходя из важных событий, которые происходили во время него, то я выделю таковых всего лишь 3. Первый отрезок времени – это первые месяцы после моей реинкарнации, когда я только приводил все свои мысли в порядок, ждал, пока зрение придет в норму, и понемногу начинал изучать этот новый, чудный для меня мир, который на тот момент времени я все еще считал своим прошлым миром. Второй отрезок времени – это мои первые годы жизни после реинкарнации, за время которых я познал многое, как о этом месте, так и о этом мире в целом, а также, что не менее важно, еще я выучил на вполне достойном уровне здешний язык и научился читать книги, написанные на нем. И третий отрезок времени – это последующие мои годы жизни, во время которых я, наконец-то, смог, не сдерживаясь, заговорить и заходить, пускай и подражая другим детям, у которых с этим, ввиду их возраста, были вполне естественные проблемы. Однако самое главное в этом промежутке времени – это, бесспорно, то, что большую часть времени я проводил за изучением магии. Да, самой что ни на есть настоящей магии, прямо как во всяких фэнтези-историях. И началось все это с той самой книги, которую мне однажды дали ничего не подозревающие служанки и которую я, кажется, так зазубрил, что теперь запомнил ее на всю оставшуюся жизнь. Книга магии. Основы. Автор – Анселмус Кашиков из города Флослория. А дата выпуска – 671 год. Благодаря этой книге я многому научился и еще больше узнал. Например, что в этом мире есть множество видов магии и перечислить их все попросту невозможно, ведь магия не стоит на месте и постоянно развивается, открывая перед пользователями свои новые виды. Это прямо как с технологиями в моем мире. При этом, хоть магия и делится на множество видов, но в ней также есть, так называемая, базовая магия, от которой исходят все остальные виды магии. Именно этому виду магии выделена большая часть книги. И кажется, об этом виде расписано все, что только можно. Начиная от действительно важных моментов, заканчивая тем, что лично мне кажется совсем уж незначительным, что можно было бы не прописывать, тем более расписывая столь тщательно, как это делал этот автор. Тем не менее, если же припомнить все самые важные моменты из этой книги, то, на мой взгляд, выйдет примерно следующее. Для того, чтобы использовать какую-либо магию, нужно затратить ману. И без этой самой маны использование магии невозможно, какими бы мастером в магии пользователь бы не был. Саму же ману можно получить несколькими путями. Во-первых, взять из тела пользователя, ведь в теле каждого существа, даже которое не обладает разумом, все равно генерируется какое-то количество маны. Во-вторых, взять откуда-то, можно вытянуть из некого магического предмета, например, магического камня, а можно вытянуть и из окружающей пользователя среды, но это уже куда сложнее, и большинство магов такое не умеет, и также можно вытянуть ману из тела другого существа, что настолько сложно, что это не умеет делать практически никто. В-третьих, можно не вытягивать ману, а напрямую использовать ее из чего-то. В принципе, этот способ похож на второй, однако имеет некоторые достаточно важные отличия. Если подвести итог, то самые простые способы – это использовать ману из собственного тела и использовать ману, заключенную в магическом предмете. Увы, второй способ лично для меня не подходит совершенно, так что лично для меня открыт только один единственный вариант – использовать ману из собственного тела. Теперь, что касается, собственно, самой активации магии. Активировать магию можно 5 различными способами. Первый способ активации магии – это самый базовый, которым пользуется большинство, и это – произношение заклинаний. Казалось бы, знаешь заклинание, значит можешь его использовать, верно? Однако это не совсем верно. Помимо знания наизусть самого заклинания, нужно также соблюсти некоторые другие условия. Во-первых, сконцентрировать ману в нужном месте, как правило, это кисти, и не допускать потери концентрации до самой активации магии. Во-вторых, знать и отчетливо представлять, как работает данное заклинание. В-третьих, нужно иметь в месте, откуда пользователь берет ману, достаточное ее количество, ведь смешивать разную ману из разных источников строго-настрого запрещено, потому что в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем – пользователь может создать взрыв такой мощи, что не только он сам погибнет, но и целый город вместе с ним в один миг исчезнет с лица планеты. В-четвертых, нужно, чтобы не только маны хватало, но еще и самому пользователю было привычно использовать заклинание определенного уровня, а иначе либо магия в итоге может выйти кривой, либо с самим пользователем может произойти нечто ужасное, как в физическом, так и в психологическом плане. Вот так, казалось бы, самый базовый способ имеет за собой множество оговорок, каждую из которых нужно не то что просто знать, а зазубрить. Хотя, по правде сказать, эти самые оговорки относятся и к другим способам активации, за исключением кое-какого одного. Второй способ активации магии – это использовать символы. Этот способ тоже звучит довольно просто. Кажется, написал или начертил где-то определенные символы в определенном порядке, и магия сработала. При этом именно пользователи этого способа, как правило, обладают наивысшим арсеналом заклинаний. Между тем, разумеется, и в этом способе хватает своих подвохов. Во-первых, этот способ является самым сложным со стороны теории, потому что различных магических символов существует десятки, а то и сотни тысяч. До сих пор их точное количество так и не было установлено, и в то же время эти символы нужно объединить воедино, чтобы магия активизировалась правильно. Во-вторых, это самый медленный способ из всех, поэтому одиночных магов, пользующихся этим способом, просто не существует, ведь им всегда требуется либо прикрытие, либо неожиданная атака из укрытия, а иначе они будут бесполезные. В-третьих, маны на активацию заклинаний требуется куда больше, чем в любом другом способе, потому что приходится сначала вкладывать ману в каждый символ, потом разом дополнять новым притоком маны все символы, чтобы слить их воедино, и только после этого можно выбирать цели и использовать заклинание. Третий способ активации магии – это использовать жесты. Этот способ чуть более сложен в освоении, но имеет перед произношением одно большое преимущество, и это – скорость. Согласитесь, взмахнуть рукой или щелкнуть пальцами куда быстрее, чем зачитывать полноценное заклинание. Тем не менее, помимо всех четырех ограничений, которые действуют и на этот способ, у этого способа также есть и свои собственные минусы. Во-первых, как я сказал ранее, сложность в освоении, мало того, что на связывание заклинания и самого действия, которое будет актировать его, уходит много времени, вплоть до нескольких лет, так еще способность овладения этим способом определяется с рождения, иначе говоря, кому не повезло с рождения, никогда не обучиться этому способу активации магии. Во-вторых, куда меньшая вариативность, то есть если пользователь использует произношение, то у него в арсенале может быть множество различных заклинаний, а если пользователь использует жесты, то у него на один жест всего лишь одно заклинание, которое может не подходить под ту или иную ситуацию. В общем, если подвести итог, то у этого способа хватает плюсов, но минусы слишком уж серьезные, чего не скажешь о последующих способах. Четвертый способ активации магии – это использовать магический артефакт, содержащий в себе заклинание или сразу несколько заклинаний. Этот способ является самым простым из всех. Все, что требуется от пользователя, это активировать магический артефакт, будь то свиток, магический камень или посох. После того, как артефакт будет активирован, он либо использует ману, которая содержится в нем, либо возьмет ее у пользователя. К сожалению, не брать ману из других магических предметов, не брать ману из окружающей обстановки такие артефакты не умеют. Однако, если не учитывать это, то минусов у этого способа всего лишь два. Это труднодоступность, ввиду того, что их в принципе крайне мало на свете, и малое количество использований. Как правило, те же свитки практически всегда являются одноразовыми, и после своего использования, попросту исчезают прямо из рук пользователя. При этом, естественно, те самые оговорки, которые есть у всех других способов, у этого способа отсутствуют. Таким образом, этим способом может воспользоваться абсолютно каждое существо, даже неразумное, главное, чтобы этому существу хватало на это маны. Пятый, пожалуй, самый сильный способ – это безмолвная магия. И я не утрирую, если скажу, что на фоне остальных способов, этот способ – чистой воды чит-код в реальной жизни. Никаких произношений, никаких жестов и никаких магических предметов. Только представление о том, как должно использоваться заклинание, концентрация и все. После этого пользователь может применять заклинание, когда, где и как захочет, идеально контролируя силу заклинания и настраивая его таким образом, каким сам захочет. Разумеется, соперничать с подобным ни один из других способов не может. Но в то же время, помимо основных ограничений, свойственных почти всем способам, у этого способа тоже, разумеется, есть свои собственные минусы. Во-первых, при потере концентрации возможность использовать заклинание сходит на абсолютный нет. Во-вторых, возможность использовать этот способ, как и жесты, определяется с рождения, так что все зависит исключительно от везения и никакое усердие тут никак не поможет. В-третьих, чтобы использовать этим способом заклинание, нужно до этого хотя бы раз применить его каким-либо другим способом. Если обобщить и подвести заключительный итог, то, кроме безмолвной магии, остальные способы имеют как свои положительные стороны, так и свои отрицательные, из-за чего трудно определить, какой из них самый эффективный. Все-таки в разных ситуациях каждый из них может проявить себя лучше или хуже другого. Теперь же самое основное – определение магических способностей. В основном, большая часть способностей определяется с рождения, тогда и определяется, каким примерно количеством маны будет обладать ребенок и есть ли у него к ней склонность и талант. Однако, так как на протяжении всей жизни существо развивается, его способности к магии развиваются в это время вместе с ним, то есть бывают такие случаи, когда, скажем, до совершеннолетия ребенку пророчили, что он будет крайне слаб в магии, а потом, в какой-то один неопределенный момент, в нем пробуждалась склонность к магии и он становился вполне сильным магом. Крайне редкий случай, тем не менее имеет место быть. И помимо этого, чем чаще существо прибегает к магии, чем вариативнее его арсенал заклинаний и чем активнее оно развивается в магии, тем сильнее становятся его магические способности, и никаких ограничений у этого нет. Так что, в теории, даже существо, обделенное с рождения талантом к магии, если будет всю жизнь упорно трудиться, то к концу своей жизни будет крайне сильным магом. Честно говоря, меня это очень обнадежило. В своем прошлом мире я множество раз сталкивался с сеттингом подобных миров с магией, и во всех из них способности к магии определялись по-разному. Где-то исключительно с рождения, ввиду генетической предрасположенности, где-то с талантом, который мог проявиться, а мог и нет, а где-то еще более замудренными способами. В общем, зачастую, жители подобного мира никак не могли повлиять на свои способности к магии. Так что я очень обрадовался, что этот мир не такой. А то было бы крайне обидно попасть в мир меча и магии, столь далекий от своего прошлого мира, и так и остаться обделенным магией. А так, даже если я обделен с рождения талантом к магии, то я все равно смогу ей пользоваться. И неважно, буду я в этом выделяться или нет. Именно так я и размышлял перед тем, как перейти к своей самой первой магии. И конечно же, моей первой магией стало заклинание вида базовой магии. Заклинаний других видов в этой книге было мало, так еще и их сложность, по заверению автора, куда выше, так что выбор такого новичка-самоучки, как я, был вполне предсказуем. Первым же моим заклинанием, как и рекомендовал автор книги, стало заклинание под названием «Магическое зрение». Это заклинание, со слов автора, при удачном использовании, должно позволять пользователю видеть ману во всем, живой или неживой объект, совершенно неважно. Главное, чтобы в нем была мана. В книге было описано все 5 способов активации этого заклинания, однако я, не рассчитывая, что у меня выйдет что-то кроме зачитывания заклинания, выбрал именно этот способ, и дождавшись, пока ночью все уснут, закрыл глаза, сосредоточился и стал тихо зачитывать заклинание вслух. Отринь вуаль, скрывающую подлинную суть, и позволь глазам увидеть потаенное, магическое зрение. Стоило мне произнести половину заклинания, как я ощутил, словно внутри всего моего тела что-то забегало и задрожало, а позже, ближе к концу, все эти ощущения стали словно перетекать со всего тела, быстро стекаясь к одному месту, к моей голове. Когда же я произнес последние слова, являющиеся по совместительству названием заклинания, все ощущения, разливающиеся в этот момент в голове, в один миг перетекли к глазам, обдав их неким теплом. Но при этом это тепло не было теплым. Просто это ощущение было, как мне показалось, самым похожим на то, что я ощутил в тот момент. Еще несколько секунд я сидел с закрытыми глазами, пытаясь понять, произошло ли что-то или нет. Тем не менее, так и не дождавшись ничего, кроме этого странного ощущения в глазах, я открыл их. И стоило мне их открыть, как я замер. Всюду были яркие разноцветные цвета: красный, синий, розовый, фиолетовый, зеленый, оранжевый. И еще множество других, перечислить каждый из которых я не смог бы, даже если бы очень захотел, вот настолько их было много. И все эти цвета каждую секунду перемешались, сливались и в итоге перемешивались, создавая новые цвета. И каждый из этих цветов был невероятно ярким, настолько, что я, увидев даже один из них отдельно от других, точно должен был ослепнуть. И если бы это было не магией, то так точно бы и произошло. Однако эта магия... И сколько бы я завороженно не смотрел на эти цвета, ничего не происходило. По крайней мере, так я подумал в тот момент времен, а потом. Меня обдуло таким холодом, что я в один миг замерз, все тело задрожало, а зубы начали громко биться друг о друга. Я сразу же рефлекторно обнял себя, пытаясь понять, что произошло. Я вертел головой из стороны в сторону, но видел лишь те же яркие цвета, в которых не было и намека на холод, который в этот момент вовсю продолжал пробирать меня будто бы до самых костей. А следом, я услышал чей-то шепот, что звучал холодным, словно пропитанный самой тьмой, бесчеловечным голосом. И это был не простой шепот, раздающийся где-то неподалеку. Это шепот, который будто звучал у меня прямо в голове, продолжая с каждой секундой набирать обороты и словно манить меня куда-то. За какие-то доли секунд этот шепот перестал быть пугающим. Он будто бы наоборот стал притягательным и манящим. Либо же так казалось только мне. Хотелось слышать его все чаще и громче. Но сколько бы я ни пытался разобрать слова, которые шептал этот голос, я так и не смог. А потом, в один момент, видимо не выдержав это, мне резко захотелось спать, и я, упав на правый бок, сразу же уснул. Очнулся же я только утром, когда меня вовсю будили на ужин, а я лишь сонно отмахивался с едва приоткрытыми глазами. Итак, в таком состоянии, прошло несколько дней. Да, я несколько дней был настолько сонный и усталый, что порой засыпал прямо за приемом пищи. А в те же моменты, пока я не спал, я раздумывал над тем, что пошло не так, ведь эффект заклинания оказался не таким, каким должен был быть, а вдобавок к этому еще и этот странный холод с шепотом, который будто бы постепенно захватывал меня, и спасло меня только то, что я потерял сознание. Это не могло не пугать. Некоторое время я вовсе боялся вновь притронуться к книге и магии, а когда подумывал об этом, сразу же вспоминал это ужасное, пугающее состояние. Однако, как оказалось позже, интересы и желание овладеть магией все же оказались сильнее страха. И для начала я начал анализировать произошедшее. Во-первых, я должен был увидеть ману в виде серых облачков, обволакивающих окружающие меня объекты, от которых она и должна была исходить, а увидел разноцветные цвета, которые были всюду, куда ни посмотри. Во-вторых, я не должен был так сильно устать, все-таки это самое базовое заклинание, и оно должно потреблять маны в разы меньше любого другого, а в итоге мне пришлось приходить в себя на протяжении нескольких дней. И в-третьих, ничего про этот странный холод и шепот в книге не говорилось. Как ни посмотри, но что-то пошло не так. Вопрос только один, что именно? Единственное предположение, которое возникло у меня в тот момент, это полное отсутствие таланта и склонности к магии, ввиду чего даже такое заклинание оказалось мне не по силам. Правда, верить в это мне совсем не хотелось, а еще это никак не связывалось с холодом и шепотом, поэтому я начал искать другой ответ в книге. И стоило мне прочитать книгу дальше, как я его нашел, но при этом не совсем. Насчет холода и шепота я так ничего и не нашел, а вот, что до остального, то, как оказалось, если все сделать правильно, то я действительно должен был увидеть ману в виде серых облачков, обволакивающих окружающие меня объекты. Однако, если допустить ошибку и вложить в это заклинание слишком много маны, то цвет облачков может измениться и приобрести какой-то другой, куда более яркий цвет, который будет зависеть от множества различных факторов. Вот, собственно, и вполне логическое, насколько это возможно в мире магии, объяснение произошедшего. Я просто не проконтролировал количество маны, вложенное в заклинание. Но как ни крути, это не объясняло кое-что другое, почему я был буквально поглощен этими разноцветными облачками маны. И сколько бы я ни листал книгу далее, так ответа на это и не нашел, и единственное, что мне оставалось, это предположить, что из-за количества вложенной магии, я слишком сильно всмотрелся в окружающую меня ману, из-за чего она и была вокруг меня. Придя к такому предположению, я дождался очередной ночи, к которой, судя по ощущениям, уже полностью восстановился, после чего вновь дождался, пока все уснут или начнут дремать, а потом, сконцентрировавшись и прикрыв глаза, начал зачитывать заклинанием, при этом в этот раз стараясь проконтролировать потоки маны в теле. Отринь вуаль, скрывающую подлинную суть, внутри всего моего тела что-то задвигалось и завибрировало, а я, как и было написано в книге, отсеял примерно половину от этого, просто представив, как заставляя половину частичек застыть на месте и ничего не делать, и позволь глазам увидеть потаенное, теперь лишь половина этого что-то резко перетекло к моей голове, все равно заполнив ее собой полностью. Магическое зрение, и в один миг все эти ощущения, разбросанные по всей голове, сконцентрировались на одних глазах. Я сделал глубокий вдох и открыл глаза, и ничего не поменялось. По крайней мере, так мне показалось с первого взгляда, ведь я снова оказался окружен со всех сторон маной, куда бы ни посмотрел, везде видел именно разноцветную, а не серую ману. Казалось бы, полный провал, ведь я не только не придал мане обычный серый цвет, так еще и не привел ее в нормальный вид, из-за чего она снова была не в виде небольших облачков, окружающих какие-то объекты, а в виде окружающего со всех сторон нечто. И рассуждая тогда именно так, я, смирившись с ближайшими буднями овоща, стал ожидать холода, шепота и момента, когда меня вырубит и я, потеряв сознание, усну. Но сколько бы я ни ждал, этого не происходило. Рассудив, что в этот раз что-то, очевидно, пошло все же не так, как в прошлый раз, я стал пытаться понять, что именно изменилось, кроме, разумеется, того, что я не потерял сразу сознание от истощения маны. И помимо отсутствия холода, шепота и потери сознания было еще кое-что странное, небольшая усталость, что резко разошлась по всему моему телу. И мне была знакома эта усталость, это именно тот тип усталости, которым я страдал на протяжении тех дней, пока моя мана в теле восстанавливалась. Однако в прошлый раз, при пробуждении следующим утром, я испытывал куда большую усталость, словно на протяжении нескольких предыдущих дней я занимался тяжелым физическим трудом, при этом не зная в этом меры. А сейчас же эта усталость была, словно я уже отдохнул несколько дней и до полного восстановления осталось еще примерно столько же дней. Именно эти ощущения меня натолкнули на достаточно очевидный вывод. Если сравнивать с прошлым разом, когда я потратил всю свою ману за раз, то в этот раз я потратил лишь половину, как я, впрочем, изначально и планировал. Тогда, получается, все прошло удачно, почему же тогда эффект отличается от ожидаемого? Так я стал думать и разбираться в произошедшем, пытаясь найти иные изменения, которые почти наверняка должны были быть. И, как оказалось чуть позже, я был прав. Другие отличия от прошлого раза действительно были, вернее, отличия. И заключалось это отличие в окружающей меня мане. Впрочем, это и так очевидно. Если быть точным, то дело в цветах маны и ее, так скажем, плотности, если так вообще можно выразиться в отношении нее. Ладно, не суть. Дело в том, что когда я в прошлый раз увидел эти яркие цвета, я был уверен, что не будь это магией, то я бы точно ослеп от их яркости. А в этот же раз они просто были яркие. И мне не кажется так, я уверен в этом. А изначально это отличие не заметил, потому что сразу же подумал, что вышло все точно так же, как и в прошлый раз. И помимо потери яркости цветов, мана также стала будто менее плотной и более рассеянной, и если в прошлый раз она напоминала плотный разноцветный дым, через который почему-то все равно без проблем можно было все видеть, то сейчас мана напоминала менее яркий туман. Да, пожалуй, это самое точное описание для такого. Тем не менее, описание происходящего мне мало чем могло помочь в тот момент, ведь передо мной встал вопрос, если, в отличие от прошлого раза, в этот раз я использовал лишь половину от своей маны, то почему эффект заклинания почти не уменьшился? И сколько бы я ни думал над этим, ответ мне в голову приходил лишь один. У меня чрезмерное количество маны, и для нормального использования заклинания мне стоит отсеять не половину своей маны, как следует сделать новичку, исходя из указаний книги, а большую ее часть. Честно говоря, в тот момент я все еще не был уверен в этом, хотя, казалось бы, ответ очевиден. И наверняка в этом сыграло роль то, что я впервые работал с настоящей магией, но основа моих сомнений, конечно же, росла из другого места, из моей прошлой жизни. Она хорошо меня научила, что я никакой не особенный человек, максимум, чуть лучше большинства, да и то, в основном, за счет хорошей удачи. А если же буду считать иначе, то мир из раза в раз начнет тыкать меня в то, что это не так, буквально постепенно уничтожая меня, как личность. Да, так точно и будет. Лучше сразу позиционировать себя, как обычного, ничем не выделяющегося человека. И тогда мне не придется вновь проходить через череду разочарований, разрывающих сердце. Именно так я размышлял в тот момент, но одними размышлениями многое не сделаешь, так что, даже несмотря на сомнения, посеянные в моей душе, мне вновь пришлось прибегнуть к практике, чтобы точно узнать, в чем же дело. Тем более, по моим ощущениям на тот момент времени, во мне еще оставалась половина маны. Этого вполне должно было хватить для такой простенькой магии. Я дождался, пока эффект прошлого заклинания окончательно спал, а потом закрыл глаза, сделал глубокий вздох, сосредоточился и начал зачитывать заклинание, которое я уже выучил наизусть. Отринь вуаль, скрывающую подлинную суть, вновь это чувство, будто внутри меня что-то задвигалось и завибрировало, теперь я мысленно представил, как приказываю почти всем этим частицам замереть и оставил лишь совсем малую часть, и позволь глазам увидеть потаенное, теперь то, что осталось от этого что-то, стало резко стекать к моей голове, после чего разбрелось по ней в разные стороны, магическое зрение, и вновь, стоило мне это произнести, как в один единственный миг все эти ощущения, разбросанные по всей голове, переместились в глаза. И в отличие от прошлых разов, в этот раз я практически не испытывал это странное ощущение в глазах, которое до этого я сравнивал с ощущением тепла. Нет, оно все еще было, но если в прошлый раз о нем невозможно было забыть и на секунду, то в этот раз, стоит мне на что-то отвлечься, как я бы напрочь позабыл об этом чувстве и даже не заметил бы, когда оно исчезнет. Подумав о том, что это провал, ведь результат ощущался слишком слабым результат, я открыл глаза. И стоило мне это сделать, как я увидел ману, что окружало меня со всех сторон, вот только цвет этой маны был. «Получилось», — тихо произнес я, мотая головой из стороны в сторону. Куда бы я ни взглянул, везде был серый цвет, словно весь мир резко помутнел. Но на самом же деле это я увидел ману такой, какой и должен был увидеть ее изначально. И это не единственное отличие от прошлых попыток. В этот раз я практически не ощутил увеличения слабости и повышения сонливости, словно ничего и не произошло. Выходит, у меня действительно так много маны? Нет, что-то здесь не так, дело точно в чем-то другом. На это также намекает тот странный шепот и пробирающий до дрожи холод, что появился только в первый раз, когда я использовал всю свою ману. И кажется, для того, чтобы это выяснить, мне нужно узнать, почему мана окружает меня всюду, хотя должна быть лишь в виде небольших облачков, обволакивающих определенные объекты. По крайней мере, так сказано в книге. И в попытках это выяснить, я провел достаточно много времени. Тогда, для начала я прочитал полностью книгу, чтобы выяснить, есть ли в ней еще какая-то информация, касающаяся этого заклинания или маны, но, увы, там такого не было. После этого я сам начал тестировать это заклинание, меняя каждый раз количество маны, вкладываемое в него. Однако это ничего нового не дало, кроме разве что того, что мне хватает самого минимума маны из тела, чтобы запустить это заклинание, хотя в книге было написано, что вначале может понадобиться вплоть до почти всей маны пользователя, а потом ничего. На этом мои идеи закончились, и я так и не выяснил причины этой странности. Все, что мне оставалось, это ждать, когда в мои руки попадется другая книга магии, из которой я уже смогу узнать для себя что-то, что поможет мне в решении этой проблемы. Однако, прежде перед этим мне нужно было завершить изучать эту книгу и выучить ее наизусть, потому что я не знал, когда в следующий раз она попадет ко мне в руки, и попадет ли вообще. Так я и начал ее заучивать, при этом тестируя глубокой ночью каждое новое заклинание, от применения которых мое сердце каждый раз начинало ненормально быстро биться, из-за волнения, окутывающего меня всего. Дополнялось это еще и риском быть пойманным кем-то. Все-таки для служанок и ведьм я на протяжении всего этого времени оставался обычным ребенком, которому очень уж сильно нравится играться с книгами. Как правило, новыми книгами, которые считаются таковыми только примерно неделю, максимум, пару недель. После этого, извольте выдать другую, новую книгу. Полное же изучение и заучивание этой книги заняло порядка месяца, и большая часть проблем возникала на слишком уж абстрактных объяснениях работы некоторых заклинаний. Благо, во времени я ограничен не был и мог позволить себе из ночи в ночь продолжать практиковаться и в итоге эмпирическим методом приходить к доходчивому для себя объяснению. Когда же я закончил с полным заучиванием этой книги, я с ней попрощался и в один из дней наглядно показал служанкам, что более не хочу играться с ней, и вообще, она мне надоела. Как только до них это дошло, они унесли эту книгу обратно в библиотеку и принесли мне замену для нее. Но, увы, это была не книга магии, а самая обычная книга, содержавшая в себе обычную приключенческую историю о группе авантюристов. Впрочем, хоть я сначала и расстроился немного, ведь изначально я хотел продолжить свое изучение магии, однако такой исход событий меня тоже вполне устроил, потому что книжка оказалась вполне интересной, а ночью, взамен изучения новых заклинаний, я нашел для себя новое развлечение. И этим развлечением оказалось, кто бы мог подумать, магия. Поначалу я просто из раза в раз повторял все подряд заклинания, пытаясь научиться использовать их более быстро, благодаря сокращенному произношению. Сокращенное же произношение – это уменьшение изначального произношения заклинания до его укороченной версии с сохранением конечного результата. Иначе говоря, это улучшенная версия базового способа активации магии – произношения. Собственно, поэтому этот способ и не является отдельным способом активации заклинаний. И хоть и звучит это несложно, но вот способны на это далеко не многие. Да и хоть для использования этого сокращенного произношения и не нужно иметь дар с рождения, однако даже так, как было сказано в книге, немногие имеют стремление освоить это. Почему же? На это есть несколько причин, но если вкратце, то здесь отсутствует паттерн, на основе которого можно было бы переделать абсолютно любое заклинание в сокращенное. А с учетом того, что абсолютно у каждой магии свое собственное заклинание, и каждое из них нужно большим трудом переделать в сокращенное. В общем, это очень муторная и невероятно нудная работа, напоминающая поиск иголки в стоге сена. И как я сказал ранее, какой-либо паттерн тут отсутствует, а значит этим придется заниматься не один раз, а сотни, а то и тысячи раз, и это для простых заклинаний. А более же продвинутые заклинания могут содержать в себе несколько сотен слов, идущих в определенном порядке, из-за чего переработать их и переделать становится крайне трудной задачей. Последний же гвоздь в крышку гроба вбивает факт того, что сокращение для одного заклинания может подходить одному человеку и может не подходить другому. Если привести пример и взять самое базовое заклинание, например, магическое зрение, то в несокращенном варианте оно выглядит вот так. Отринь вуаль, скрывающую подлинную суть, и позволь глазам увидеть потаенное, магическое зрение. А я же, путем огромного количества проб, ошибок и убитой половины ночи, кое-как умудрился сократить его до. Отринь вуаль, позволь глазам увидеть суть, магическое зрение. С виду кажется, что практически ничего не изменилось, а на деле же так и есть. Некоторые слова я убрал, а некоторые заменил, и все, на этом сокращение заклинания завершено, а его результат успешно сохранен в изначальном виде. Так в чем, собственно, тогда проблема? В том, что я перед тем, как прийти к этому варианту, перебрал более сотни подобных аналогичных вариантов и абсолютно все они, без какого-либо исключения, не работали. То есть до этого варианта я пробовал варианты, которые отличались от этого всего лишь одним-двумя словами, однако они все равно не работали. И я мог бы также перебрать еще столько же, или даже более, вариантов и все равно не прийти к удачному сокращению. В этом и есть главная проблема сокращений. Правильных вариантов сокращения заклинания может быть как несколько, так и оно может быть в единичном варианте, чтобы дойти до которого могут понадобиться целые годы, которые уже не все готовы тратить на столь сомнительную пользу. Если же обобщить главные проблемные моменты, то получится следующее. Во-первых, отсутствует паттерн, отталкиваясь от которого можно было бы с легкостью приходить к нужному результату. Во-вторых, чем длиннее изначальное заклинание, тем тяжелее его сократить, потому что появляется просто огромное количество вариантов, чтобы перебрать которые, уйдет целые годы. В-третьих, то, что является сокращение заклинания для одного, для другого таковым совсем не факт, что будет, из-за чего нельзя узнать у другого правильный вариант. Почему же все так устроено? Это уже, увы, мне неизвестно, потому что в книге никаких объяснений не было, и мне кажется, что их не было там, потому что и сам автор не знал, как это все работает. И вероятно, это не знал не только он, но это я уже, уверен, узнаю чуть позже. В общем, все, что мне пока что оставалось, это просто смириться с тем, что так уж работают сокращения заклинаний, и либо пользоваться этим методом, либо нет. И я выбрал пользоваться. Однако, как окажется позже, пользоваться им я не буду. А дело все в том, что после того, как я сократил это заклинание, я решил попробовать и что-то другое, ну а что, раз это вышло, то может и что-то другое выйдет. В любом случае, попытка, не пытка. Решив так, я принялся за кое-что иное. За то, что уже являлось полноценным, другим способом активации магии. А если быть точным, то я решил испробовать себя в жестах. Выбрал же я именно жесты, потому что из оставшихся вариантов я мог выбрать только их, символы и безмолвные чары. И как известно, что жесты, что безмолвные чары доступны лишь если у пользователя есть к ним врожденный талант, а есть он у меня или нет, я на тот момент времени еще не знал, так что наилучшим вариантом изучения было бы выбрать символы. Тем не менее, я так не поступил. Почему же? А потому что мне не хотелось. Серьезно, все дело в том, что мне банально не хотелось и до сих пор не хочется изучать этот способ активации магии. Еще когда я только читал о всех способах активации магии, то уже для себя понял, что конкретно этот способ во мне не имеет отклика совершенно. На мой взгляд, это невероятно уныло всю жизнь зубрить символы и их правильную расстановку, а потом даже не иметь толком нормального момента для их реализации, ведь практически во всех случаях такой маг будет использоваться либо при неожиданной атаке и практически беззащитен после нее, если нет команды, либо вся команда будет вынуждена оборонять его, пока он будет рисовать символы. Да, разумеется, такие маги чаще всего имеют в своем арсенале куда более убойные заклинания, но меня это мало привлекало, как по мне, лучше иметь менее убойные заклинания, но хорошую мобильность, чем не иметь мобильность вовсе, зато иметь шанс нанести огромный урон по площади. В общем, этот вариант активации магии мне попросту не по душе, и на это все. Вот при примерно таких рассуждениях я и пришел к тому, что хочу изучить новый способ активации магии, но при этом это должны быть не символы и не, разумеется, магические артефакты, которых у меня попросту не было. А при выборе между жестами и безмолвной магией мой выбор пал на первое, потому что мне просто показалось, что вторым я уж точно вряд ли смогу овладеть. Хотя, признаюсь, надежда глубоко в душе теплилась, так что я в любом случае после жестов, вне зависимости от успеха их изучения, взялся бы за изучение безмолвной магии. В целом, как-то так, изучать же жесты я стал с помощью того же самого заклинания базового вида, магическое зрение. И для того, чтобы соединить это заклинание и жест, я принялся вспоминать абсолютно все, касающееся этого, что было в книге. И если подвести итог, то жесты, на мой взгляд, это обычные рефлексы. Да, самые что ни на есть обычные, так называемые условные рефлексы, вырабатыванием которых в моем прошлом мире часто занимались, например, спортсмены, чтобы быстро сосредоточиться и перестать нервничать. А еще этим часто пользовались для дрессировки животных. И думаю, это далеко не все отрасли, в которых условные рефлексы активно используются, просто я этим как-то особо не интересовался, так что мои познания в этом плане крайне ограничены.